Я, попаданец, первые 20 лет, 2 том, пролог. Я никогда не думал, что один единственный разговор может на меня так повлиять. Я бы никогда не подумал, что я буду задумываться о дальнейшей своей судьбе. Хотя, видно, жизнь меня плохо чему-то учит, раз я не сразу проникся тем фактом, что меня в одного мгновения переместили в другое время и, можно сказать, бросили на произвол судьбы. Сложно объяснить те чувства, что сейчас бурлили у меня внутри, но только сейчас я начал осознавать, в какую историю я вляпался. Если до последнего времени я жил и не задумывался о том, что будет после того, как пройдет 20 лет, когда я выберусь из круга, в который меня поместили. Но сейчас я был поставлен перед фактом своей незавидной участи, мне однозначно уготовили какую-то роль, и мое желание при этом мало кого интересовало. Быть игрушкой, куклой или фигурой в чьей-то игре мне совершенно не хотелось, тем более в тот момент, когда я начал понимать свою незавидную участь. Теперь я слабо верил в благополучный исход для себя, и тем более я уже не сомневался, что жизнь для меня уже не будет прежней. Я стал пешкой в игре, и пусть мне пытались преподнести, что во мне нуждаются и что в последующем я буду очень нужен, но в моей голове засела мысль, что я всего лишь пешка, и при удачном раскладе мою мелкую фигуру с легкостью обменяют на более значимую, даже не задумываясь при этом. А понял я все это, когда мне рассказывали про множество миров и огромное количество таких же, как и я. Из этого выходило, что в большинстве своем мы обычная разменная монета, которая, выполнив свое предназначение, отправлялась в утиль, а расстаются с таким материалом, как обычно, легко, потому что его предостаточно и всегда найдется тот, кто выполнит или не выполнит полученную работу. В общем, настроение после таких мыслей у меня было прескверное, но показывать его я никому не хотел, боясь, что за мной идет слежка и мой ход мыслей станет известен Кейси, и тогда для меня все закончится намного раньше. Единственное, в чем я был согласен с Кейси, мне действительно нужно становиться сильнее. И сильнее мне нужно было быть не только себя теперешнего, но и той же Кейси. В том, что Кейси не является сильнейшим сноходцем, я был просто уверен. А значит, мне рано или поздно придется столкнуться с еще большим злом, которому я смогу или дать по зубам, или исчезнуть в вечности. Но ведь это было еще не всем. Теперь я понимал, что и судьба ответвления моего мира была на моей совести, и я был просто обязан не только предпринять, но и сделать от себя все возможное, чтобы моя страна не повторила судьбу основной ветки, и пусть не бывает вечных империй, но я обязан предпринять все, чтобы она смогла просуществовать как можно дольше и, если так сложится, чтобы она мне могла помочь. В данный момент все это кажется чем-то туманным и несбыточным, но кто сказал, что я не смогу сделать то, о чем думаю? Все ограничения находятся у меня в голове, и если, а точнее, когда я пойму, как избавиться от этих границ, тогда и настанет время выполнять все задуманное. А сейчас, пока у меня еще есть хоть немного времени, мне нужно наконец-то заняться собой, нужно стать сильным, и я надеюсь, знаю, в каком направлении мне нужно двигаться. Заряд энергии и эмоций я получил предостаточно и знал, к чему мне следует стремиться. Но кроме этого, я был бы не прочь получить ответы на свои вопросы, на которые мне могла ответить девушка, которая меня сюда и определила. Вот только отвечать на них она не спешила или отвечала намеками, и соответственно выводы из таких ответов можно сделать какие угодно. А мне бы хотелось хотя бы узнать, что из себя представляет главный мир и как в нем все устроено. А еще бы я очень хотел узнать, как у Кейси получается создавать миры. Почему-то во мне появилась четкая уверенность, что самоуверенная девушка на такое не способна. Ломать голову над всем этим можно сколько угодно, и в итоге правильный ответ можно никогда и не найти. И в конце концов я не придумал ничего лучше, как просто заснуть. Сны в последнее время у меня были похожими друг на друга, и я ожидал увидеть что-нибудь из того, что происходит в мире, или по крайней мере, если крупно повезет, то я окажусь на поляне с хижиной. Но в последнее я слабо верил и больше склонялся к тому, что никакого сна я вообще не увижу. Но как же сильно я ошибался, сегодня мне предстояло увидеть что-то настолько важное, что я и не представлял, насколько сильно оно на меня повлияет. Мои глаза закрылись, и передо мной появилась темнота, которая практически мгновенно исчезла. Вокруг стало настолько светло, что мне показалось, что я ослеп и сразу не мог понять, что же я должен увидеть. Глаза начали быстро привыкать, и я наконец-то смог рассмотреть то, что мне хотели показать, и увиденное мною оказалось совершенно не то, чего я ожидал. Не было ничего связанного с войной, не было и моей хижины, где я нашел замечательный нож. Зато перед моими глазами находился огромный стеклянный город. Мимолетный взгляд вокруг себя, и я смог оценить обстановку. Находился я на холме, покрытом зеленью и деревьями. Стоял я на небольшой обзорной площадке, выложенной брусчаткой, и с этой площадки был прекрасно виден огромный город. Всюду, куда падал мой взгляд, я видел этот город, и конца, и края ему не было видно. Но не это впечатляло, ведь я знал, что существуют большие города, которые тянутся на многие километры. Впечатлило меня то, что абсолютно весь город был из стекла. Не было ни одного дома, который бы выделялся на этом фоне. Все дома были словно под копирку, и даже деревья, растущие между ними, были словно клоны. Этот город был каким-то нереальным, и в его существование было сложно поверить, особенно когда между домами на высоте, не превышающей 5 метров, пролетела какая-то техника. И в этот момент я растерялся настолько, что уже начал подумывать, что вижу обычный сон, пусть немного и необычный. «Нибер, ты еще долго будешь тратить мое время? Или ты, может, думаешь, что я ни разу не была на холме памяти, и не знаю, какой отсюда открывается вид на город? А может, ты чего себе надумал? Так я тебя огорчу и скажу сразу, можешь себе зарубить на носу, между нами могут быть только деловые отношения», то ли возмущенно, то ли насмехаясь, сказал знакомый девичий голос. Прозвучавшая рядом речь мгновенно привлекло мое внимание, и я, только что не замечающий вокруг себя ничего кроме города, обернувшись, увидел ее. Буквально в нескольких метрах от меня стояла Кейси, а рядом с ней стоял молодой человек, и своим внешним видом он впечатлял не меньше города. Глядя на него, я понимал, как должны выглядеть самые настоящие богатыри. Парень был широкоплечим, ростом не меньше 2 метров, а мускулы проглядывали через его легкую одежду и вызывали дрожь по всему телу. Впервые в жизни я ощутил страх, от которого у меня пробежал холодок, и мне захотелось спрятаться, но я не смог даже пошевелиться и остался висеть на том же месте. Я смотрел на великана и девушку, которая терялась на его фоне, и недоумевал, как такая пара может существовать. «И долго ты будешь на меня пялиться?» — глядя вверх, прошипела Кейси. «Я дождусь от тебя ответа, или ты меня им так и не удостоишь. Сколько ты на меня будешь злиться? Я ведь не специально все сделал. Кей, я ведь хотел, как лучше», — негромко и ласково заговорил здоровяк, и такой тон в его голосе совершенно не сочетался с его внешностью. «Ты хотел, как лучше, а кому все последствия разгребать? Хочешь сказать, что ты сам можешь все разрулить?» — с нажимом спросила девушка, и я видел, что она ни капельки не боится этого громилу. «Кей, ну ты же все можешь, да и никто не сможет сделать это лучше тебя», — все тем же тоном продолжил говорить парень. Такое поведение парня меня шокировало. Я видел, что он говорит не в шуточном тоне, а действительно просит помощи. И смотрелось это сюрреалистично. Я не мог представить, чтобы огромный мужик будет просить помощи у миниатюрной барышни, но, по-видимому, нет ничего невозможного. «Хорошо, Нибер, но запомни, я это сделаю в последний раз, и в следующий раз тебе самому придется отвечать за свои поступки, и так легко ты уже точно не отделаешься. Спасибо, Кей, я знал, что ты мне никогда не откажешь и сможешь меня выручить. И я обещаю, косяк с моей стороны больше не будет. Вот и посмотрим, как и обещала это в последний раз, а если ты не понял, то скажу понятным для тебя языком. В следующий раз с Верховным ты будешь держать ответ, и я сомневаюсь, что одними словами ты отделаешься». От этих слов девушки громила словно сжался, и мне даже стало казаться, что он уменьшился практически до размеров Кейси. Великана потряхивало, и мне в какой-то момент его стало жалко, и в то же время мне было любопытно. Я хотел хоть одним взглядом взглянуть на этого Верховного, от упоминания которого, казалось бы, несгибаемую гору нешуточно трясло. «Страшно?» — улыбнувшись, спросила Кейси. «Вот, может, наконец-то сможешь включать голову». «Я все понял, не нужно мне больше капать на мозги. Может, уже отправимся в штаб? Тебя там уже заждались». «Тогда чего мы туда сразу не отправились?» — недовольно спросила девушка. «Ну, все понятно. Вызывай транспорт, или ты на телепорт расщедрился. Ну, знаешь, Нибер, я начинаю сожалеть, что решила тебе помочь». «Хватит слов, сейчас я сама все сделаю», — сказала Кейси и провела рукой перед собой. Перед лицом девушки появился голубоватый экранчик, по которому она начала водить пальчиком. Прошло не больше нескольких секунд, и на ее лице появилось еще большее недовольство, и она раздраженно взглянула на громилу, и тот от ее взгляда еще больше сжался. «Портал сейчас недоступен, придется на машине добираться», — Ты представляешь, сколько потребуется времени, чтобы добраться до штаба? Я... Лучше молчи. Я вызвала такси, и оно будет через пару минут. Пошли к подножию. Парочка двинулась вниз по брусчатке, и заодно в движение пришел и я, хотя при этом я ничего не делал. Получалось, что мое тело двигалось по чужой воле, и я ничего не мог с этим сделать. Пока я пытался разобраться, что происходит с моим телом, мы оказались у подножия холма, к которому стремительно приближался серый летающий аппарат. К нам приближалось серое бескрылое полукруглое нечто, назвать это устройство чем-то определенным не мог, потому что в моем понимании таких механизмов просто не могло существовать. Я даже не понимал, каким способом у него получалось беззвучно лететь над землей. Мне оставалось только гадать и ждать, что последует дальше. А дальше летающий аппарат остановился на месте, после чего, не долетев до нас и десятка метров, полетел в обратную сторону. «Повезло тебе, Нибер, появилась возможность создать портал, и мы сейчас сэкономим кучу моего времени. И для чего ты все это сделала?» – удивленно спросил парень. «Не твоего ума дела, считай, что нам крупно повезло, и впредь не задавай глупых вопросов». «Слушаюсь, госпожа», – улыбаясь, сказал Нибер. «Слушайся», – сказала Кейси, и через секунду в нескольких метрах от поры появился голубой двухметровый квадрат. Парочка, по-видимому зная, что перед ними появилась, тут же направились к квадрату и, не останавливаясь, вошли в него, а следом за ними полетел и я. Секунда, и я оказался в портале, а в следующее мгновение я оказался в огромном помещении, где находилось с десяток человек. «Вот мы и на месте», — довольно сказала Кейси и, заулыбавшись, показала свои белоснежные зубы. «Кейси, наконец-то ты здесь, у нас для тебя есть важная новость». К Кейси подошла симпатичная девушка и начала тараторить. «Что случилось?» — спокойным голосом спросила Кейси, и в это время в ее голосе уже не было никакого раздражения. «Над, подойди сюда, это проще показать, чем объяснять», — все так же быстро проговорила девушка. Тут же от группы людей отделился молодой парень и подошел к Кейси. Подойдя к ней почти вплотную, он протянул ладони вперед, и через мгновение на них появилось что-то очень сильно напоминающее город. Кейси перевела свой взгляд на этот план, не произнося и слова. «Я не понимал, что происходит, и мне нужно было срочно посмотреть на то, что показывали Кейси. Мне нужно было как-то сдвинуться с места, и я попытался сдвинуться хоть на миллиметр, и мне это с легкостью удалось. Мне ничего не мешало двигаться, и я, не тратя больше времени, начал двигаться к заинтересовавшему меня парню. Несколько секунд, и я уже был за спиной Кейси и с интересом рассматривал город, который каким-то образом появился на ладонях парня. «Давай показывай, чему ты стал свидетелем», — с нетерпением в голосе заговорила Кейси. «Секунду терпения», — сказал Нат, и на его ладонях начала меняться картинка. «Я чувствовал, что сейчас увижу что-то интересное, и поэтому все свое внимание сосредоточил на быстро меняющейся картинке». Реалистичная модель города, ожив, быстро менялась, и уже через мгновение на ней появились действующие лица. Ими было всего трое человек, и сначала их небольшие фигурки было сложно различить, но картинка быстро увеличилась до достаточных размеров, что можно было, спокойно не напрягая глаз, смотреть за тем, как троица решила выяснить отношения. Отношения они выясняли на плоской крыше здания. Сначала было видно, как двое из троицы размахивают руками и что-то рьяно выясняют между собой. Слов само собой слышно не было, и поэтому можно было догадываться, о чем они говорят. Но то, что этот разговор миром не закончится, было и так понятно. Оставалось только ждать и смотреть, кто же сделает первый шаг. И его долго ждать не пришлось. Вот только изменил фазу конфликта не кто-нибудь из выясняющих отношения, а тихушник, стоящий в стороне. Тихушник резко выпрямился, и в одного из кричащих полетел взявшийся из ниоткуда металлический предмет. Для меня подобная атака точно бы стала последней в жизни, но кричащий заметил, что его атакуют, и выставил перед собой руку, после чего металлический стрежень, изменив направление, улетел в сторону. И этого оказалось достаточно, чтобы слова утратили свой вес, и теперь прав окажется тот, кто будет сильнее. И это понимали все, каждый из троицы больше не испытывал иллюзий, и поэтому никто из них больше не сдерживал себя. Троица творила что-то невообразимое, и мой взгляд с трудом успевал фиксировать новую атаку. Единственное, что я четко понял, так это то, что двое бились против одного, и, казалось бы, что в таком неравном поединке все должно было закончиться в непользу одиночки. Но к моему удивлению бой шел на равных, и перевеса пока не было ни у одной из сторон. Вокруг начало подниматься клубы пыли, а кроме этого от крыши уже откололось несколько огромных кусков, и они полетели к земле. Но даже в этот момент троица не остановилась ни на секунду, наоборот, они начали сражаться более ожесточенно, стараясь не то, что покалечить друг друга, они стремились все закончить куда более жестким способом. Тем более чаши весов начала склоняться в сторону пары атакующих, одиночка начал выдыхаться, и теперь основную часть времени он тратил на защиту, и исход был практически предрешен. Но в очередной раз что-то поменялось, и я едва уловил момент перехода. Здания резко потускнели, а тени стали более густыми. Что именно происходит, я не понимал и поэтому внимательно продолжил наблюдать. «Это же закат», — удивленно сказала Кейси. «Да это именно». Но договорить Нат не успел, так как картинка на его руках дернулась, а потом верхушка здания накрыла темно-серым туманом, и больше ничего рассмотреть было невозможно. «Последствия?» — совершенно спокойно спросила Кейси. «Все трое живы, но покалечены изрядно. Штаб-квартира Золотых сильно повреждена. Меня не это интересует. Что предприняли Верховные?» «Ничего». «Понятно», задумчиво сказала Кейси. «Хорошо, я все поняла, можете заниматься своими делами, а мне нужно подумать». Небольшая фраза, а ее оказалось достаточно, чтобы возле девушки не осталось совершенно никого. Кейси стояла одна и о чем-то думала, я же находился неподалеку и никуда не мог деться, мои движения опять стали скованными. «Ну как тебе, Вова, мир будущего? Не правда ли, захватывающе? А представь, сколько ты еще не увидел, да и тех, кого тебе показали мелкие сошки, которые не на многое способны. Стремись стать сильнее, и тогда я, возможно, покажу больше, а заодно ты узнаешь и про войны одаренных. В общем, я тебе и так показала многое, теперь дело только за тобой». Глава 1. Мой сон на этих словах Кейси тут же прервался, а я открыл глаза и, не понимая ничего, сел, стараясь при этом переварить все, что увидел и услышал. Но подумать мне не дали. Я услышал голос, исходящий из проема двери. «О чем это ты уже вторые сутки думаешь, Вова?» Я оторвал свой взгляд от пола и увидел стоящего в дверях Виктора. Тот заинтересованно смотрел на меня, но при этом больше не задавал никаких вопросов. В гляделки можно было играть очень долго, но от меня хотели услышать честный ответ. Вот только я не мог ничего рассказать, и не потому что я этого не хотел. На это была другая причина. Я чувствовал, что этого не стоит делать. Никто из посторонних не должен был знать правду, по крайней мере, пока в этом человеке я не буду уверен. «И долго ты будешь молчать? Ты же сам не свой в последнее время. Я бы хотел знать этому причину. Сам должен понимать, что от этого может зависеть твоя безопасность», — начал давить на меня Виктор. Пусть при этом он говорил корректно, но я понимал, что мое поведение начало вызывать беспокойство. «Ты прав, Витя, я должен был сразу тебе все сказать, но я сначала хотел все обдумать и только потом вам все рассказать. Подумал, да, я пойду на войну. Куда ты собрался?» — спросил Виктор, и глаза у него расширились до максимума. «Все ты правильно услышал, я пойду на войну», — твердо сказал я. «Из чего у тебя такие перемены? Если мне не изменяет память, то ты до последнего старался, чтобы война обошла тебя стороной. Так что же так повлияло на тебя? Если вкратце, то я понял, что от нее не убежать, а раз сбежать у меня не получится, то и смысла бегать нет. Интересно, подобные сказки можешь рассказывать кому угодно, но не мне. Я бы хотел услышать правду, а не ту чушь, что ты мне сейчас несешь. Я хочу стать сильнее. И это все, а что ты хочешь еще услышать? Если ты хочешь стать сильнее, то продолжай работать на фабрике и таскай мешки, и тогда ты точно станешь сильнее. А если ты решил добиться силы на войне, то я тебе готов открыть горькую правду. На войне ты этого не найдешь, ты там можешь найти совсем другое, и оно тебе явно не понравится. И чем ты меня хочешь испугать? Думаешь, я боюсь смертей? Думаю, этого ты уже не боишься, но кроме смерти есть много неприятного, что с легкостью проберет тебя до дрожи. Если ты думаешь, смерть это самое страшное, то я тебя огорчу. Если ты окажешься на войне, то ты будешь видеть кровь, ранения, грязь, да много чего такого, что просто не передать словами. Поверь мне, это ужас, от которого лучше бежать. Иначе, начал эмоционально говорить Виктор, и было видно, что его эта тема сильно задела, и что он говорит даже тогда, когда не может подобрать слов. Витя, я это прекрасно понимаю, и понимаю тот факт, что я там увижу много такого, от чего мне захочется бежать от ужаса. Но я скажу, как есть, у меня нет другого выбора. Мне нужно стать другим, иначе у меня нет ни единого шанса. Почему это? Уедешь в глубинку, и тебя все это обойдет стороной. не от всего можно убежать или спрятаться. Я, конечно, могу это сделать, но в таком случае для меня будет только хуже. «Истинная причина, для чего это тебе нужно?» – настойчиво спросил Виктор. «Это сложно объяснить, но я не вру. Мне действительно нужно стать сильнее, чтобы не умереть», – криво улыбнувшись сказал я, понимая, что мои слова звучат совершенно неубедительно. «У меня нет выбора, мне нужно выйти за свои пределы и только». «Я тебя понял, можешь больше не объяснять. А теперь скажи, на какую войну ты собрался, сколько у нас есть времени?» Безрадостно сказал Виктор, но было заметно, что отговаривать меня он больше не будет. «Почти полтора года, во что-то менее значимое я встревать не буду. Хоть не завтра», — немного облегченно сказал Виктор, — «если не секрет, то в какой войне нам предстоит участвовать? Русско-финской, а потом, если мы ее сможем пройти, то в более крупной войне. Губа у тебя не дура, а не боишься, что тебя покалечит в первом же бою и ты свою дурость? Мы же поговорили, и ты вроде бы понял, что меня отговаривать бесполезно. Не обращай внимания на мое брюзжание, это я больше для себя сказал. Но ты же не забыл, что у нас остались недруги, и деваться они никуда не собираются. Если они нас до сих пор не нашли, то и не найдут. Да скоро им будет точно не до нас, события набирают обороты, и про тройку людей точно никто не вспомнит. И почему это? Ты же знаешь, откуда я, и я могу уверенно сказать, что уже многие события пошли совершенно по другому пути. Например, не было репрессий, и один этот факт меняет многое. Ты, Витя, даже не представляешь, сколько одним этим фактом было спасено специалистов в различных отраслях. Да, вот вроде бы ты говоришь логично и все звучит складно, вот только ты забываешься об очень важном. Ты забыл, из-за кого пошли все эти изменения. Да не будь тебя, всего бы этого не происходило. Не выдержал и, повысив голос, выкрикнул Виктор. «Не кричи», — сказал я и задумался о сказанном. Виктор был прав, даже война не сможет повлиять ни на что. Меня будут искать и, скорее всего, рано или поздно найдут, и тогда от того, чему я успею научиться за отведенное мне время, будет зависеть многое. И что ты приумолк или до тебя наконец-то дошло? Поубавив тон, но все так же возбужденно спросил Виктор. «В твоих словах есть истина, но ты же сам прекрасно должен понимать, что даже сидя здесь нас могут найти. Мы ни от чего не застрахованы, и я просто уверен, что мне нужно поступить, как я говорил ранее. Хорошо, переубеждать тебя действительно больше не имеет смысла, но если так, то давай разберемся, чему ты хочешь научиться. Кулачному бою я уже тебя научил, и большему в этом направлении мне тебя больше нечему учить. Обращаться с ножом ты сносно умеешь и постоять за себя сможешь в случае чего. Стрелять тоже умеешь, в тир мы ходим регулярно. Отсюда возникает закономерный вопрос: чему ты хочешь научиться? Мне лично тебя больше нечему учить. А я бы не был так категоричен, — загадочно улыбнулся я. И чего ты лыбишься? Я лично не понимаю, чему я тебя еще могу научить. А как же разделение? Ты же говорил, что... Смотрю, ты не забыл мои слова, однако хорошая у тебя память, — не совсем довольно сказал Виктор, так и не дав мне договорить. Пока не жалуюсь на нее, так научишь разделению? Научу, — нехотя сказал Виктор и постарался быстро поменять выражение лица на более нейтральное. Может, ты что еще знаешь эдакое? — спросил я, в то же время мне было очень интересно совсем другое. Разделение сознания было непростой вещью, которой владеет каждый человек. Это специфическая способность, по которой большинство даже не слышали, а тут человек ею владеет, и простым совпадением это сложно назвать. «Я больше ничего не знаю и ничего не умею», — быстро ответил Виктор. «На безрыбье и рак рыба. Даже разделению учиться — это большая удача», — сделал я довольное лицо, при этом подумав, что с Виктором нужно держать ухо востро, когда начнет учиться. «Вечером, когда Инна уйдет с квартиры и мы начнем занятия, но ты не рассчитывай на быстрый результат, у меня на его развитие ушли годы». «Я и не рассчитывал на быстрый результат, так что мои ожидания не будут разрушены», — уверенно сказал я. «Тогда до вечера, а сейчас мне нужно отлучиться по делам», — договорив, Виктор вышел из комнаты, оставив меня одного. Теперь я мог обдумать не только то, что мне показала Кейси, но и Виктора, который точно был непростым телохранителем. А еще мне нужно понять, как стать сильнее. Мне нужны были способности, но как и откуда их брать, мне никто не объяснил. Если способности невозможности приобрести, и они даются только с рождения, то у меня крупные проблемы. Плохо, что Кейси так мне ничего не объяснила, но раз она этого не сделала, значит все ответы лежат передо мной и мне только следует осмотреться и увидеть недостающие детали. В общем, мне было над чем подумать, и пока я думал, жизнь шла дальше. Вечером, как и обещал Виктор, мы занялись разделением сознания на потоки и, как и сказал мой телохранитель, это действительно было непростой вещью, которой так быстро не научишься. Самым сложным было понять, как это сделать. С первых мгновений мне вообще казалось, что у меня ничего не получится и вся эта затея казалась пустой тратой времени. Но Виктор, взявшись за меня и пообещав, что доведет дело до логического конца, не отставал от меня. Занятия проходили по несколько часов в день, и на мои стенания никто не обращал внимания. Мы занимались, а прогресса не было, и так происходило в течение месяца, по истечении которого у меня наконец-то появились первые сдвиги, и пусть и ненадолго я мог создавать второй поток сознания. Для меня этот шаг стал чуть ли не откровением, и в первые секунды я даже не мог поверить, что у меня получилось. Вот так у меня начало получаться создавать разделение сознаний. Так незаметно для меня пролетело несколько месяцев, и я смог неплохо перенять способность моего телохранителя. И за это время я так увлекся получением и использованием новой способности, что не заметил, как 2/3 лета уже прошли, и возможно я бы и не вспомнил о главных событиях лета, но мне не преминули о них напомнить. «Привет, Вова, я тебе тут газету принесла». В комнату вошла Инна и протянула мне газету. «Что-то интересное случилось?» — удивленно спросил я. «А ты уже забыл, или ты перестал следить за событиями в стране?» — переняла мое удивление Инна. «Давай сейчас я все мигом вспомню», — оживленно заговорил я, и протягивал руку, всем видом показывая свое нетерпение. Инна протянула мне газету, и я мигом обо всем вспомнил. На первом листе газеты был красноречивый заголовок «Дадим твердый ответ японским самураям». Я забыл про события у озера Хасан, но теперь мне напомнили про них, и я был уверен, что сегодняшней ночью я увижу все своими глазами. Я пребывал в нетерпении и с большим трудом дождался, когда за окном потемнеет и все начнут укладываться спать. Я ложился одним из последних и, положив голову на подушку, ожидал, что сон придет в ту же секунду, но он все не хотел приходить, и мне пришлось ворочаться и надеяться, что я быстро засну, но у меня все никак не получалось. Но я не оставлял попыток, и в итоге, найдя удобное положение, я смог заснуть. Сон, переход, и вот я нахожусь над землей и вглядываюсь в темноту. Я быстро огляделся по сторонам и почти ничего не увидел. Вокруг стоял туман, и рассмотреть хоть что-то было еще той задачей. Но даже в такой ситуации я видел холмы, на двух из которых были оборудованы оборонительные позиции. Быстро осмотрев позиции, я быстро пришел к выводу, что они точно не соответствуют тому, что происходило в моем времени. И пусть я не видел, как оборудовались позиции в моем времени, но то, что на холмах не были вкопаны танки, я был уверен. Я видел два танка, вкопанных по самую башню, и по верхушке башни я мог сделать вывод, что на холме сейчас находились тяжелые КВ-1. Это было точно необычно, а еще я знал, что до холмов было не так и просто добраться, поэтому мне было бы интересно взглянуть, как их сюда доставили. Посмотрев еще немного на неподвижные башни танков, я решил поискать что-нибудь новенькое. Но проклятый туман не давал мне этого сделать, и единственное, на что я мог смотреть, это на окопы и танки. В окопах также не было ничего интересного, я видел всего несколько солдат и больше ничего. В общем, была тишь да гладь, вот только если я находился тут, тишина должна была скоро прекратиться. Как и ожидалось, действительно мирная жизнь на холмах подошла к концу. Из тумана выскочил человек и, быстро добежав по открытому пространству, нырнул в окоп. Шума при этом никто не поднял, лишь по окопам пробежало несколько теней, и через мгновение все снова вернулось в привычное русло. «Затишье перед бурей», — негромко сказал я, и начал вглядываться в окопы. Первых несколько минут ничего не происходило, а потом я заметил движение в окопах на двух холмах. Все это происходило очень слаженно, становилось заметно, что подобные маневры солдаты отрабатывали не раз. Солдаты заняли свои позиции практически без шума и стали ждать. Атака японцев еще не началась, и у меня еще было время посчитать количество защитников. Прошла минута, и я насчитал почти 5 десятков голов. И если я правильно помнил, то в мое время защитников было куда меньше, а значит, сейчас к защите холмов подошли намного серьезней. Текли минуты, и казалось, все было готово к отражению атаки. Даже одна из башен танков сделала небольшой поворот, но противника все не было. Уже даже начало немного светлеть, и туман не казался таким густым, и только тогда я смог рассмотреть японцев, которые медленно и аккуратно крались по склону, стараясь издавать как можно меньше шума. Но хоть я и видел крадущихся японцев, но от советских солдат они еще были скрыты туманом. Расстояние между противниками неотвратимо сокращалось, и уже не больше, чем через 5 или 10 минут все главное и начнется. Но все началось намного раньше, даже я не ожидал этого. Где-то надо мной послышался свист, и уже через секунду упал первый снаряд. Он не нанес никакого вреда и даже близко никого не задел, но свою роль он сыграл. Японцы уже наверняка поняла, что их нападение не осталось незамеченным, и теперь их не только ждут, но и по ним сейчас работает артиллерия. Первые снаряды не нашли своих жертв, но так было недолго, и уже меньше чем через минуту появились первые жертвы. Среди японцев появились убитые и раненые, на холме среди свиста и взрывов снарядов были слышны крики боли и выкрики на непонятном языке. Японцы, понеся потери, уже больше были не намерены скрываться и пошли в атаку. Теперь вместе со взрывами снарядов начали слышны и выстрелы из винтовок. Японцы стреляли, но пока все их выстрелы не находили целей, зато в их стороны начали стрелять не только советские солдаты, но и танки. Началась перекрестная перестрелка, японцы подобрались ближе и залегли, прижавшись плотно к земле. Начался позиционный бой, и пока по внешним признакам было невозможно понять, на чьей стороне перевес. И даже при поддержке артиллерии и танков японцев так быстро подавить не получалось. Японцев было много, и они пусть и несли потери, но медленно продвигались вперед. И в какой-то момент мне начало казаться, что дойдет дело до рукопашной. Но пусть и было численное превосходство у японцев, но противостоять шквалу огня было просто невозможно. И японцы само собой не смогли, и просто в один момент они остановились на месте, после чего бегом отправились к подножию холма. Благо им в помощь продолжал играть туман, и поэтому при отступлении они потеряли не так и много. Первый бой был закончен сперва на одном холме, и еще через 10 минут и на втором холме произошло то же самое. Но хоть первое сражение было выиграно, но это не значило, что на этом все и закончится. Впереди была еще не одна волна, и каждую волну советским солдатам предстояло разбить. Бой был закончен, и я уже рассчитывал, что меня как обычно выкинет в реальный мир. Но сон не собирался заканчиваться, и я уже видел, как начинает всходить солнце, и пусть из-за туч его не было видно, но становилось светло, и мир вокруг менялся. Туман рассеивался, и на склоне холма можно было увидеть лежащие тела японцев. Подсчеты были не моей сильной стороной, но посчитать 30 неподвижных тел было не такой и большой проблемой. Количество убитых с одной стороны казалось не таким и большим, но с другой стороны были еще и раненые, которых наверняка тоже было немалое количество. У советских солдат тоже были потери, но из-за того, что их быстро унесли, количество погибших мне узнать было не суждено. И даже сделать простое математическое выражение было осталось, также не представлялось возможным по одной простой причине. Первая волна атаки была отбита, и количество советских солдат в окопах быстро уменьшилось. И теперь из окопов выглядывали только дозорные, которые следили за обстановкой. Первая атака была отбита, но при этом хоть в окопах стало меньше народу, но было видно, никто не собирался расслабляться. Даже башни танков, сделав свои последние выстрелы, застыли на месте, словно несколько минут назад они не стреляли по своим врагам. Над полем боя повисло затишье, и только туман медленно исчезал все больше и больше, обнажая поле боя. Туман исчезал, и не успел он полностью обнажить подножье холма, как началась новая атака японцев. Японцы бежали вперед, словно совсем недавно они уже не пытались взять холм. Я не мог понять, о чем думают японцы. Для меня холм представлял неприступную крепость, которую было невозможно захватить. Но, по-видимому, японцы были не согласны с моим мнением, так как с их стороны послышалась пулеметная очередь. Но безответная она была совсем недолго. Из окопов открыли ответный огонь, словно из ниоткуда взявшиеся советские солдаты. В этот момент мне начало казаться, что эта волна будет отбита с легкостью, ведь теперь не было тумана, который был на стороне нападающих. И поэтому я был уверен, что сейчас японцы получат по полной, и, откатившись назад, уже не будут пытаться взять холм под свой контроль. Но я и в этот раз ошибся. Японцы теряли своих соратников, но с какой-то сумасшедшей уверенностью продолжали двигаться вперед. И самым непонятным для меня стало то, что японцы смогли во второй раз пройти большие расстояния, и я даже начал испытывать беспокойство, уже будучи неуверенным, что японцев смогут откинуть. Но когда японцам осталось пройти не больше 10 метров, в них полетели гранаты, и этот факт, как оказалось, стал решающим, и атака японцев захлебнулась. Японцы начали отступать, подхватывая своих раненых и оставляя на земле холма тела погибших. Количество тел на подножии холма увеличилось, но и в окопах хватало раненых и убитых. И глядя на все это, я понимал, что конфликт на этом не остановится, и японцы точно будут пытаться захватить холм. Вот только следующие атаки я так и не увидел, так как сон мой неожиданно закончился. Сон закончился, и у меня тут же открылись глаза. Я смотрел в потолок и чувствовал, как у меня по лбу катятся капли пота. Такого раньше со мной точно не было. Еще никогда я не просыпался весь в поту и со стучащим сердцем в груди. Что-то для меня изменилось, хотя я и раньше видел, как сражаются мои соотечественники, но только сейчас меня пробрало настолько сильно. Сделав несколько глубоких вздохов, я восстановил дыхание и начал чувствовать, как успокаивается дыхание. «Что же с тобой происходит, Вова?» — зашептал я сам себе под нос. «Что же для тебя такое произошло? Скажи мне, ведь я очень хочу узнать, что со мной происходит». Можно, конечно, было подождать ответа, но его точно бы не последовало. Пролежав еще немного, я встал с кровати, после чего отправился в ванну привести себя в порядок. А через час я отправился на работу, где что и был разговор как о боях с японцами на острове Хасан. Люди рассуждали, дела домыслы, фантазировали, но каждый при этом был уверен, что мы выиграем это сражение и войну. Я же при этом только поддакивал, даже не думая делиться тем, что знал. А вечером, вернувшись в квартиру, я уже хотел лечь скорее спать, чтобы увидеть продолжение. Дождавшись ночи, я наконец-то лег спать, и на удивление заснул я быстро, но сон мой был мгновением, в котором я так ничего и не увидел. И так происходило каждый день, и почему-то я больше не видел ни одного сражения за территорию вокруг озера. Это было странно, но претензий мне некому было высказать, да и чем мне было быть недовольным, мне и так давали больше, чем кому-то ни было. Плохо, что информацию я теперь мог получать только из газет, которых у меня скопилось уже предостаточно. Каждый заголовок в этих газетах был красноречив, и из него становилось четко понятно, о чем там будет говориться. Самурай ответит головой за гнусные провокации, высота Заозерная так и не была взята японцами. Вперед, к новым победам! Красная армия дала жестокий урок японским захватчикам. После последнего заголовка становилось понятно, что японцы проиграли. Жаль, конечно, что этого я так и не увидел, но ничего с этим я точно не мог поделать. Но расстраиваться из-за этого я и не собирался, да и некогда мне было это делать. Сейчас передо мной появилась другая забота. Сразу после того, как советские солдаты одержали победу над японцами, мне приснился сон, а в нем была знакомая мне хижина, и в ней была открыта дверь. Меня приглашали войти, интересно только, кто меня приглашал. Глава 2. Хижина находилась на краю поляны, и я смотрел на нее. До сих пор я не мог дать однозначного ответа в том, реально она или нет, но то, что она точно является необычным местом, не было никаких сомнений. Но моей уверенности в необычности места было как-то маловато, чтобы сделать более детальные выводы. У меня не хватало знаний, и немаловажную роль в этом играл и тот факт, что на поляне с хижиной я бывал очень редко. А раз так, то мне следовало воспользоваться выдавшейся возможностью по максимуму. Смущало меня только одно: дверь в хижину была открыта, и для этого явно были какие-то причины. Гадать об этих причинах можно было бесконечно долго, но единственным способом выяснить все раз и навсегда было подойти к хижине и все увидеть своими глазами. Я глубоко вздохнул, после чего решительно пошел к дому. Быстро пройдя поляну, я немного потерял в уверенности, и перед тем, как зайти в дом, я решил заглянуть в окошко и оттуда убедиться, что мне не угрожает никакая опасность. Сделав шаг в сторону, я оказался напротив окна и, заглянув в него, постарался хоть что-нибудь рассмотреть. Заглянув практически в каждый уголок дома, я не увидел ничего опасного и даже в какой-то момент успел расстроиться тому факту, что мои ожидания и опасения оказались напрасными. Чувства метались, и в какой-то момент они начали входить в стадию принятия, что ничего не произойдет, как я услышал грубый мужской голос, исходящий из хижины. «Долго мне тебя еще ждать? Неприлично заставлять ждать уважаемых людей». Звучало это короткое предложение настолько грубо, что мне, уже не видя незнакомца, не хотелось его злить. Я быстро отошел от окна и, сделав несколько быстрых шагов, оказался на пороге двери. Снова нерешительность взяла надо мной верх, и я, застыв на месте, боялся сделать шаг вперед, но при этом я не хотел еще раз услышать недовольный голос. Секунды борьбы с самим собой, и я сделал шаг вперед, так и не поняв, как у меня это получилось. Наконец-то, я уже хотел тебя поторопить», — все тем же голосом сказал пожилой старичок. «Теперь я стоял в доме и видел перед собой сухого старика. Глядя на старика, я пребывал в диссонансе. Я никак не мог сопоставить сухого сгорбленного старика и голос, который только что звучал. Все это мне казалось какой-то огромной ошибкой, и теперь я начал сомневаться, что слышал грубый мощный голос. «И долго ты еще будешь на меня пялиться, или может ты не мой? Так я слышал твою речь. А может ты не хочешь со мной говорить, и тогда твой язык тебе не так и нужен», — с угрозой в голосе сказал старик. То, что я попал в какую-то непонятную ситуацию, было понятно и без слов, вот только молчать, по-видимому, мне больше не стоило. И глядя на суровый взгляд старика, я понял, что мне следует заговорить как можно скорее. «Здравствуйте», — единственное, что смог выдавить я из себя. Поздоровался, можно было сказать, что это неплохо. Вот только это ты должен был сказать, как только оказался на пороге моего дома. Старик шипел, и от его тона мне все больше и больше становилось не по себе. А еще я быстро понял, что уже не раз побывав в чужом доме, устраивал здесь обыски, после чего еще и присвоил себе чужую вещь. У меня были крупные неприятности, и из них нужно было как можно безболезненнее выбираться. Мысли с тем, что все можно решить с помощью силы, мгновенно улетучились. Почему-то я не верил, что этого старика можно победить голыми руками. И поэтому я решил, что лучше всего будет поговорить и только потом делать выводы, как мне поступать. «Извините, я просто не ожидал здесь кого-то увидеть. Вот поэтому немного и растерялся», — постаравшись унять дрожь в голосе, заговорил я. «Вот и я не ожидал, что по моему дому будет кто-то лазить, и в придачу к этому еще будут воровать мои вещи», — совершенно недружелюбным тоном сказал старичок. «Я, конечно, могу начать оправдываться и искать аргументы в свою защиту, но думаю, для меня это будет неверным решением», — глядя в бездонные глаза старичка, заговорил я. «Но, скажу одно, эту хижину я воспринимал своим домом, вот только поэтому я и вел себя здесь по-хозяйски. А наглости тебе не занимать, малец. Как думаешь, что мне с тобой лучше сделать? Думаю, меня стоит взять в ученики и обучить всему, что знаете», — спокойно ответил я. «Нахальство, переходящее все пределы, у меня, конечно, для тебя была куда гуманная кара, но если ты хочешь учиться у меня, то ты должен понимать, что для тебя это не самый лучший выбор. Может, мне тебя сразу убить, и тогда ты не будешь мучиться? Подумай, я тебе ведь хороший выбор даю», — мгновенно сменив тон голоса на более дружелюбный, заговорил старичок. «Мне давали выбор без выбора, и мне было интересно узнать, что же от меня хотят услышать. Вот только отвечать за меня точно не будет, и ответить мне все равно придется». «Размышляешь, это правильно. Но послушай моего совета, я ведь не желаю тебе зла. Умрешь ты быстро и безболезненно, и поверь мне, это очень дорого стоит. Не у каждого получается уйти легко. Конечно, я хочу поблагодарить вас за бесценный совет, но я бы хотел пройти через испытания». «Какие испытания?» — удивленно спросил старичок. «Ты думаешь, если ты сможешь стать моим учеником, то у тебя есть шанс выжить? Я готов тебя огорчить, ты все равно умрешь. Все мы рано или поздно умрем, еще никому не удавалось избежать этой участи», — сказал я и стал ждать, что мне сейчас скажут, или точнее, какое решение примут на мой счет. «Из чего ты взял, что никто не смог обмануть смерть? Или ты знаешь то, чего не знаю я, и по мою душу уже кто-то прибыл?» — договорил старичок и на несколько секунд замолчал. «Только не говори, что это ты». «Я что?» — спросил я, не совсем понимая, что имеет в виду старичок. «Верно, ты не способен лишить меня жизни, а значит, я буду жить ровно столько, сколько сам захочу. И раз мы обо мне поговорили, настало время решать и твою судьбу. Умирать легко, я вижу, ты не хочешь, но и мне с тобой возиться не очень хочется. Может, тогда я просто пойду?» «Да ты фантазер, если ты попал в это место, то просто уйти уже отсюда не получится. Ты понимаешь, о чем я говорю?» «Не совсем, но ведь выбора у меня все равно нет. Да и вся эта беседа полностью разыграна вами. Если я правильно понимаю, то это место принадлежит только вам, и никто чужой сюда попасть не может. В этом, конечно, я могу заблуждаться, и какая-нибудь сильная личность может сюда попасть, но я к такой личности точно не отношусь. А раз так, то отсюда можно сделать простой вывод. Сюда я каждый раз попадал с вашего разрешения, и даже нож, который я забрал, был специально оставлен. Даже сегодня дверь в хижину была открыта, а это значит, что вы созрели для диалога и готовы о чем-то со мной поговорить», — выпалил все, что только что мне пришло в голову. «И давно ты сделал такие выводы?» – заинтересованно глядя на меня спросил старик. «Только что», – честно ответил я. «А может, мне просто скучно, и я решил с тобой поиграть?» Зловеще улыбнулся старичок, и от его улыбки у меня побежали мурашки по спине. «Может и такое быть, ничего нельзя исключать, но в такое я слабо верю. Я реально оцениваю свои силы и точно могу сказать, что вам я не противник, силы у нас не равны. И играть с настолько слабым противником вам будет неинтересно, а раз так, то ко мне у вас есть какой-то другой интерес. Что-то ты слишком быстро поумнел, как-то на тебя это не сильно похоже. Прозрение пришло, мы же уже друг друга поняли, убивать вы меня не собираетесь, значит готовы начать рассказывать для чего вы меня сюда впустили. Про убивать я не был бы так категоричен, но поговорить я с тобой действительно хочу. Даже могу сказать причину этого, мне просто стало скучно, я решил немного всех привести в тонус. И в тонус вы решили приводить с помощью меня, почему вы лично этого не сделаете? Самому это слишком скучно и неинтересно, не будет никакой интриги и будет понятно, чем все закончится. А в твоем случае вариантов развития превеликое множество и куда все зайдет не знаю даже я, довольно улыбаясь сказал старик. Получается я пешка в вашей игре, как знать, может пешка, а может и нет. Все может перевернуться в одно мгновение, и никто может стать всем, так в принципе и наоборот. Вы не ответили на мой вопрос, потому что на твой вопрос нет ответа, или вы просто не хотите на него отвечать. И такое может быть, я тут хозяин и только мне решать, что говорить. Ты же можешь как верить моим словам, так и воспринимать их ложью. Правда и ложь всегда идут бок об руку, и одно может быть другим в одно время, а спустя мгновение их роли поменяются местами. И к чему вы все это мне рассказываете? От скуки я решил завести себе ученика и потом посмотреть, что из этого получится, ответил старик, и сложно было понять, говорит он правду или лжет. Я так понимаю, мое мнение спрашивать никто не будет. Если хочешь, я конечно могу спросить, но оно тебе нужно? Понятно, учитель, могу я узнать, как вас зовут? Спросил я, принимая правила игры. Обращайся ко мне, учитель Михаил. Хочешь знать, чему я тебя буду учить? Думаю, тому, что сможет вызвать волну, которая наделает много шума в одном из миров. Ты правильно меня понял. Я хочу, чтобы главная земля проснулась ото сна, и те, кто забылся, вспомнили свое предназначение. И что это за предназначение? Это не твое дело, возможно, пока не твое дело. В общем, будет зависеть только от тебя, пройдешь ты мое обучение или умрешь. Грустно как-то звучит, а веселиться у тебя не получится, тебе придется пройти через боль и страдания, чтобы постичь то, что тебе сейчас недоступно. Если ваше обучение поможет мне стать сильнее, тогда я готов терпеть все что угодно. И откуда у тебя взялось столько решимости? Или ты, может, не понял, что я имел в виду под болью и страданиями? Все понял, и если можно обойтись без демонстрации сказанного, то я буду только благодарен этому. А по поводу моей решимости могу сказать следующее. Я уверен, что мне за свою жизнь придется бороться не один раз, и я бы в этой борьбе хотел выходить победителем. А ты уверен, что сможешь дожить до этой борьбы? Ты ведь просто можешь не пройти обучение. Значит, такова моя судьба, и если мы покончили с вводной частью, то думаю, пора нам переходить к основной программе. Я выполню твое пожелание, по-доброму улыбнулся Михаил. Улыбка на лице старика смотрелась чем-то чужеродным и вызывала беспокойство. Я понимал, что происходит что-то неправильное, но что именно я никак не мог понять. Возможно, мне следовало что-то предпринять, но вот только что, и пока я рассуждал, старик в одно мгновение выпрямил руку, и единственное, что я успел увидеть, как он раскрыл ладонь в мою сторону, а потом весь мир потух. Что именно произошло, я так и не понял, как не успел и разбираться в произошедшем. Меня сильно били по щекам, отчего я открыл глаза с одним желанием ответить моему обидчику тем же, но мой весь пыл тут же исчез, когда я снова увидел улыбку старика, и почему-то я понял, что и она не предвещает для меня ничего хорошего. И предчувствие меня не подвело, секундная задержка, и в мою сторону снова устремилась рука. Я мгновенно понял, что сейчас произойдет, и постарался сместиться хоть немного в сторону, надеясь, что удар пройдет или мимо, или хотя бы по касательной. Решение я принял верное, вот только я не учел одного: скорость старика была больше, и ни при каких раскладах я не успевал защититься. Я увидел, как ладонь снова раскрылась передо мной, и я уже начал ждать, что снова погружусь в темноту. Но из-за того, что я смог немного сместиться в сторону, удар пришелся мне не в грудную клетку, а в район предплечья. Боль была неимоверная и хотелось до жути кричать, возможно, я и кричал, но увидев, как в мою сторону движется ладонь, я быстро забыл о боли и попытался еще раз увернуться. Рванув изо всех сил в сторону, я надеялся, что у меня получится избежать атаки, но раскрытая ладонь быстро вычистила все фантазии у меня из головы. Этот удар пришелся во второе предплечье и очередной поток боли накрыл меня. Хотелось выйти кричать, а еще хотелось закричать, чтобы все прекратилось. Но делать я этого не стал, а вместо этого натянувшуюся в мою сторону руку попытался ответить своей рукой. Но у меня ничего не получилось, и не из-за того, что я не успел, на это была совершенно другая причина. Как оказалось, у меня была сломана рука и я не смог ей даже пошевелить. И не успел я проклясть всех богов, как удар пришелся мне в грудную клетку, и я снова потерял сознание. Когда я открыл глаза, почему-то я был на поляне. Хижина была в добрых 10 метрах от меня и в мою сторону шел улыбающийся старичок. «Ну как тебе мое обучение?» – добродушно спросил старик, и пусть все тот же голос вызывал у меня дрожь, но я почему-то больше его не боялся. «Идет на пользу», – договорив, начал кашлять я. «Тогда продолжим, продолжим», – сказал я, хоть и понимал, что уже совсем скоро буду проклинать все. Так в принципе и произошло. Мой учитель Михаил, не жалея сил, а заодно и меня бил, как мне казалось, со всех сил и бил так, что у меня ломались кости, а когда мне везло, я просто терял сознание и пребывал в беспамятстве ровно до того момента, пока меня не приводили в чувство. Сколько продолжалось избиение, я не знал, да и не мог я уже ничего понимать. Мое сознание находилось в каком-то пограничном состоянии, а мне хотелось наконец-то умереть и больше не чувствовать ничего. Тем более я уже не мог ничего противопоставить старику. У меня были переломаны как руки, так и ноги, да и все остальное тело представляло из себя месиво. Боль была одним сплошным пятном, болело все настолько сильно, что у меня из глаз катились слезы, а перед глазами был сплошной туман. Я готовился умереть, и тут внезапно все прекратилось. Боль ушла, перед глазами появилась четкая картинка, а в голове у меня было непонимание. «Хочешь понять, почему ты не умер?» «Да», — ответил я, хотя совсем недавно я не мог говорить, потому что у меня была перебита гортань, а причины нет. Я не могу сказать, что ты держался молодцом, как можно хвалить того, кто просто был мешком с дерьмом и просто валялся не в силах дать отпор. Я тебя просто бил и как ты, наверное, догадываешься, удовольствия от этого я не получил. Вот если бы ты был намного сильнее и смог показать себя во всей красе, то я бы с удовольствием убил тебя. А так раздавить букашку для меня не является чем-то значимым. Старик, договорив, замолчал и с какой безнадегой посмотрел на меня. «Так вы будете меня учить?» – спросил я, хоть и не хотел этого делать. «А тебе было мало? Неужели ты ненормальный еще больше, чем я? Я хочу стать сильнее, и только вы мне в этом поможете. Я хочу выжить в любой ситуации, и вы мне покажите, как сделать так, чтобы у меня это получилось. Букашка, ты мелкая и слабая, но характера тебе не занимать. Ты готов каждый день проходить через такие избиения?» «Готов, я их все выдержу», – постарался как можно увереннее сказать я. «А ты мне начинаешь нравиться, думаю, в конце концов ты от боли потеряешь разум, а может, ты ее начнешь контролировать и подчинишь себе, и тогда она больше не сможет никак навредить. Такое возможно?» – искренне удивился я. «Возможно, все преграды у нас в голове. Правда, не каждый способен сломать эти преграды, и не потому, что он не может этого сделать, может, у него банально не хватит сил. Тогда я хочу сломать все преграды». «Не слабо ты замахнулся, даже мне не под силу сломать все. Думаешь, у тебя получится?» «Возможно, все», — уверенно сказал я. «Ты мне нравишься, ты точно умрешь не своей смертью, но я тебе помогу оттянуть твою смерть на более поздний срок». «Спасибо». «Какое спасибо? Ты не один раз проклянешь тот день, когда меня об этом попросил», — улыбаясь, сказал старичок, и впервые я не испытал чувства опасности. «Можно вопрос?» Я решил немного сменить тему, а заодно и узнать что-нибудь важное. «Спрашивай, возможно, и отвечу. Что это за место? Это ведь не сон, но ведь это и нереальный мир. Смотрю, тебя заинтересовало мое убежище», — потеряв энергичность в голосе, заговорил Михаил. «Ты недалек от истины, это действительно не место во сон. И это не действующий настоящий мир. Это место что-то среднее, я бы сказал, что это место заготовка. Заготовка, из которой так ничего и не было создано. или точнее сказать, создана только небольшая зона, где можно проживать. Но зачем вы ее создали? Нахмурившись, спросил я. Я ее не создавал, как бы тебе сказать, эта заготовка не совсем обычное место. В нее могут попасть только те, кого сама хочет видеть эта заготовка. Она открывает двери перед избранными, ну или перед такими, как ты. Не понял, но для чего это делается? Я не знаю, создателя этого места я так ни разу не видел. А тех, кто сюда забредал, обычно заканчивали не очень хорошо. Намек я понял, и вроде бы не стоило дальше развивать тему, но я хотел продолжить выяснять, чтобы потом у меня не возникло лишних иллюзий. А были те, кто заканчивал хорошо. Таких было немного, например, вот ты еще дышишь, съязвил старик. А другие такие счастливчики были, таких я не встречал, но может они и существуют, но пересекаться мне с ними точно не получалось. Понятно, значит вы убивали не всех, кого сюда забрасывало, задумчиво сказал я, но если сюда не просто попасть, значит есть определенные условия. Конечно они есть, если хочешь я могу тебя сейчас еще поколотить, и тогда мы найдем общие точки. В принципе, мне не так и важно из-за чего я сюда попал, быть битым сейчас мне не очень хотелось, и я решил быстро сменить тему, а расскажите про это место, если я вас правильно понял, то это заготовка небольшого размера, как такое может быть, не вижу тут ничего удивительного. Заготовка представляет собой правильный квадрат размерами 5 на 5 километров, как раз на таком расстоянии можно разместить все что угодно и тут присутствует все что только душе угодно. Можно назвать это место райским уголком для небольшого количества людей. Извините, но в моей голове не укладывается это все, как может быть кусок земли 5 на 5 километров, а после этого расстояния, получается идет стена, пустота, шаром такое маленькое пространство точно не может быть. Молодежь ничего не знает и не успеет. Все очень просто. Пройдя определенное расстояние, ты натыкаешься на туман, войдя в который ты оказываешься с противоположной стороны этой заготовки. Получается, пусть это место и не является привычным тебе шаром, но идя в одну сторону, ты окажешься на том же месте через какое-то время. Замкнутый мир и много еще чего-то подобного, возможно, все, ограничений не существует, самое главное большое количество энергии, а заодно и доступ к машине миров. К машине миров, очень сильно удивился я. Совсем недавно я думал, что люди создают миры, а тут получалось все немного иначе. Существует машина, с помощью которой можно создавать миры, с очень большой долей вероятности с помощью этой машины и создана эта реальность. Получается, люди не создают миры, может и создают, но таких уникумов даже я не встречал. Наверняка такой умелец существовал, но он точно умел скрывать свои способности, иначе про него бы точно знали все. Если люди сами не создают миры, а вместо них это делает машина, неужели их можно создавать безграничное количество? Конечно можно, но только если у тебя на это хватит сил. Я лично могу создать 5 миров, которые могут существовать порядка 50 лет. Если я правильно понимаю, то от количества вложенных сил зависит и срок жизни мира. Верно понимаешь? Очень интересно, сказал я и начал думать о мире, в который я попал, а можно продлить жизнь созданного мира. Можно, но это не имеет большого смысла, так как для увеличения срока жизни мира придется тратить еще больше энергии и с каждым разом это будет делать только сложнее. Поэтому проще создать мир заново, чем расходовать уйму своей энергии. Понятно, задумчиво сказал. В принципе я понимал основы, но вопросы у меня все равно еще оставались, и я был бы не против их задать, но смотрел прямо в глаза старику и видел, что у того желание отвечать на мои вопросы уменьшалось с каждым произнесенным мною словом. Можно еще задать еще один вопрос? Хочешь еще раз спросить по созданию миров? Хотелось бы, но, наверное, стоит сделать это как-нибудь в следующий раз. Сейчас я бы хотел узнать, почему вы находитесь в этом мире. Неплохой вопрос, но отвечу я на него тебе в следующий раз. А теперь тебе пора просыпаться, иначе в твоем мире могут заподозрить что-то неладное. Не понял. Как-нибудь поймешь, сказал Михаил и легонько щелкнул меня по лбу. Все вокруг меня потемнело, а через мгновение я уже открыл глаза в своей комнате. Встав с кровати, я почувствовал, как у меня ломит все тело, и лучшим способом облегчить свое состояние было обдаться. Подхватив полотенце, я уже собирался направиться в ванну, как неожиданно услышал растерянный голос Инны. «А почему у тебя все тело в синяках?» Глава 3. Растерянно стоять посреди комнаты и придумывать причину появления синяков по всему моему телу было еще той задачей. Единичные синяки объяснить было бы не так и сложно, но я стоял недалеко от зеркала и видел свое отражение. Оно было просто прекрасно, я мог отчасти назвать себя пятнистым, но по большей части я был весь синий и непострадавших участков тела было совсем мало. Даже лицо было синим и при этом на теле не было ни одной припухлости, словно били меня как минимум неделю назад, но цвет синяков еще не успел измениться. «Вова, говори, что случилось?» Не выдержав долгого молчания, обеспокоенно заговорила Инна. «Упал, и как долго ты падал? Вообще долго придумывал такое дурацкое оправдание? Думаешь, я поверю этому? Говори, что случилось на самом деле?» Инна затараторила с такой скоростью, что я только чудом понимал, что она говорит. Мне было понятно ее обеспокоенность, и я понимал, что мне придется сознаться хотя бы частично, чтобы хоть немного ее успокоить. Вот только я сомневался, что впоследствии не станет еще хуже, ведь мне еще предстоял разговор с Виктором. «Меня избил Витя», — начал врать я, смотря прямо в глаза девушке. «Зачем он это сделал?» — округлив глаза и поменявшись в лице, спросила Инна. «Я его об этом попросил», — все так же спокойно продолжил врать я.